Глава 26. Влада. Какой ты и правда сказочный день выходил. У меня до сих пор мурашки по всему телу гуляли от взгляда Керема. Наверное, именно так в моих некогда живых и идеальных мечтах должен был смотреть будущий муж. Даже страшно стало, насколько все подобрано. Я воспользовалась советами той девушки-консультанта, и мне сделали потрясающую элегантную прическу и неброский нежный макияж, подчеркнувший все мои достоинства. Когда я увидела себя в зеркале, сама немного обалдела. Особенно ярким был контраст с недавним образом на свадьбе в алом платье. Словно две совершенно разные женщины. Пришло интересное понимание, что я теперь вроде как жена миллионера буду, и надо соответствовать. Так что слова Керема о том, что он собирается меня содержать, больше не встречали такого негодования. В конце концов, что со мной не так? Мне предложили руку, член и кошелек, а еще и выпендриваюсь. Сотни тысяч женщин так живут, и ничего страшного. А мне гардероб собрались обновить, и я в позу встала. Совсем уж охренела. У кого больше наглости? У того, кто на халяву решил в жизни устроиться, или у того, кто от этого добровольно отказывается? Тянет на жизненную дилемму. Да и нравилось мне, что я видела в зеркале. Я еще в салон сходила. Мне девочка эта, визажист, порекомендовала. Ничего конкретно не меняла, но волосы слегка освежили, масочки сделали, и все так заблестело и запереливалось. Ногти привели в порядок с каким-то модным нынче японским маникюром. За брови похвалили. Ну, тут я даже не жалела ранее потраченных средств. Духи себе новые прикупила. Короче, я еще никогда в жизни так готова не была, а отражение в зеркале показало мне усовершенствованную версию меня. ЗАГС словно соответствовал нашему случаю. Все было очень достойно и красиво. Да и сама церемония вызывала у меня легкое волнение. Руки тряслись, и хорошо, что невестам положен букет, за которым я как раз и спрятала волнение от происходящего. «Так, теперь у нас с тобой фотосессия. С росписи тоже фото будут, но главное впереди. Пойдем, Влада». Херем был похож на нервного пещерного мужика, который не мог понять, ему трахать свою женщину или все же для приличия продолжить официальную программу. «Да?» — невинно хлопая накладными ресницами, спросила я. «Ты богиня». Сказано это было таким тоном, что у меня белоснежные трусики наверняка стали мокрыми. Комбинезон бы свадебно не промочить, а то еще надует. Я сглотнула, опустила вниз глаза и позволила себя увести в шикарное такси. Что там приготовил мой теперь уже муж, было интересно, но я пока находилась в некотором подобии прострации. Я замужем. По-настоящему. Паспорт сжег руку, пока Керем его не забрал и не спрятал в свой чемодан. А я смотрела на все происходящее вокруг ошалевшими глазами. Меня держал за руку шикарный мужчина. Причем шикарный по массе параметров, как я успела убедиться. Он умный, добрый, детей хочет, продукты в дом покупает, и у него есть специфическое, но понятное мне чувство юмора. В итоге машина остановилась в одном месте, которое было мне знакомо. Оранжерея. Ничего себе, какая красота! У меня дух захватывало. Он, я и буквально тропические леса. Там нас уже ждала целая команда, и мы оба не заметили, как нами стали командовать, ставить в разные позы, не говоря уже о некотором экспериментальном моменте. Даже слова вставить не успевала. Да и Керем тоже явно был удивлен, но мы оба замолчали и перестали сопротивляться. И когда увидели первые кадры, там было столько красоты. Единогласно было принято решение отдаться в руки профессионалов, хотя они скорее напоминали странных маргинальных подростков своим внешним видом и возрастом навскидку не более 15 лет. «Так, а теперь поцелуй. Вот так. Все верно. Ножку правую, Влада, чуть вправо и согнуть. А теперь ручку правую немного выше и тоже согнуть в локте. Чуть растопырить пальчики». Я всегда думала, что самые лучшие кадры — это что-то естественное, но по факту не в нашем случае. У нас бы наверняка получились два естественных истукана, поэтому такие подарочки в виде руководства к действию пришлись кстати. Под конец мы уже оба устали, и нам принесли горячий кофе. Керем посмотрел на меня с хитрой улыбкой и взял под ручку со словами. «А теперь, когда мы с тобой уже достаточно наделали контента для потомков, я бы хотел пригласить тебя в другое место. Ты готова?» «А там есть кровать?» — жалобно спросила я. «Есть». — ответил мужчина, явно наслаждаясь моим усталым взглядом. Мы поблагодарили ребят, а потом сели в еще одно такси, где я, признаться, задремала. Проснулась от ласковых и немного пошлых поглаживаний мужа со словами. «Приехали». Непонимающе уставилась на него, а потом и... На самолет? Частный самолет, что стоял прямо на взлетной полосе. Ну как? А как же чемоданы и всякие там паспортные контроли? А работа? Моя работа? Но вместо ответа на свои вопросы я услышала. «С днем рождения, Влада!»